Эту главу я назвал «Черная музыка». В Таллине гастролировал Оскар Питерсон, знаменитый джазовый импровизатор. Мне довелось побывать на его концерте. Накануне я пошел к своему редактору. Хочу дать информацию в субботний номер. Нечто вроде маленькой рецензии. Редактор по своему обыкновению напугался. «Слушайте, зачем все это? Он американец, надо согласовывать. Мы не в курсе его политических убеждений. Может быть, он троцкист». При чем тут убеждения? Человек играет на рояле. Все равно, он американец. Во-первых, говорю, он канадец. Что значит канадец? Есть такое государство, Канада. Мало того, он негр, угнетенное национальное меньшинство. И, наконец, его знает весь мир. Как же можно не откликнуться? Редактор задумался. Ладно, пишите. Строк 50 нон-парелью. Питерсон играл гениально. Я впервые почувствовал, как обесценивается музыка в грамзаписи. В субботнем номере появилась моя заметка. Воспроизвожу ее не из гордости. Дело в том, что это единственный советский отклик на гастроли Питерсона.